подбегая и помогая ей подняться. Но его руку тут же сбросили. Девушка вскочила, как чертик из табакерки, бросившись на него и прижимая к стене. «Не двигайся!» Неожиданно пригрозила она, держа в руке разделочный нож. «Ты?» Асукай посмотрел на ее лицо. Она была очень, очень худощавой, как скелет. Один ее вид вызывал жалость. Волосы были ломкие, спутанные и грязные, и совсем не подходили юной девушке. «Глупо вы поступили, Асукай-сенсей. В наши дни даже такой городишко кишит опасностями. Я так и знала, что такой идиот, как вы, купится». Усмехнулась она, шумно дыша. «Ты шла за мной? И Мадзуки Сидзука, верно? Весной ты посещала мои курсы». Она тоже приходила к нему консультироваться. «Ха-ха, удивительно, что вы помните». Она тяжело дышала. Глаза покраснели, налились кровью. Было ясно, что она чем-то накачана. Вероятно, какими-то химикатами. «Но готовы ли вы спасти себя? Давайте все деньги, что у вас есть». «Купить наркотиков? Что с тобой случилось? Ты была такой хорошей ученицей». «Моего отца арестовали за уклонение от уплаты налогов или что-то в этом роде. Ему уже ничто не поможет. Но вам-то какая разница? Просто гоните деньги!» Истерично заорала она. Асукай посмотрел на острие ножа. Оно дергалось. Она так туго жала нож, что никак не могла навести его. Уклониться было просто. Но он почувствовал, как внутри что-то закипело. Все, что он видел, показалось ему нелепым. Неуправляемый гнев неожиданно вырвался из самой глубины его сердца. «Нет», – холодно сказал он, до конца не осознавая этого. «Что?» Даже вид девушки излучал злость. «Давай же, убей меня», – фыркнула Сукай. «Я не шучу». «Я тоже», – проорал он. «Думаешь, сможешь сбежать от всего при помощи наркотиков? От них лучше не станет. Неважно, как далеко ты уже забралась, тебе нет спасения». «Заткнись, ты просто боишься». Девушка приблизила нож и дотронулась им до горла Сукая. «Давай!» – завопил он. И она, вложив всю свою ярость, подалась вперед. Нож проскользнул, порезав кожу. Брызнула кровь. Она немного не дотянулась до яремной вены. Асукай едва избежал смерти. Но сам он этого даже не понял. Девушка потеряла равновесие и без сил упала на землю. Из кармана посыпались маленькие пакетики. Наркотики. Асукай гневно посмотрел на них. При таком количестве ей незачем было нападать на людей. А это значит... «Точно. Это для других», — сказала девушка, медленно поднимаясь на ноги. Нет, это была уже не она. Она смеялась при помощи глаз, но не лица. «Опять ты!» Асукай пристально смотрел на тварь, что поселилась в девушке, забыв о крови, хлеставшей с шеи. «Просто чтобы пояснить ситуацию, я появилась лишь пару секунд назад. Большинство ваших встреч состоялось исключительно по ее воле», — холодно сказала она. «Если, конечно, можно так выразиться. Не похоже, что в данной ситуации она хочет этим заниматься. Она все-таки девушка. Если ей нужны деньги, то есть куда более быстрые и безопасные пути достать их. Но однажды ее тело было разорвано на мелкие кусочки, как те, что исчезли. Заткнись! Несмотря на то, что эта девушка хотела зарезать его, он, услышав оскорбление в ее адрес, взбесился. Тварь, вселившаяся в тело, указала на землю. Она продает их? Да, для нее этого мало. Она ведь не новичок. Если она хочет достать себе еще, ей придется продавать эти другим людям. Поэтому они и позвали ее. Но она никак не могла себя заставить. Она положила руку себе на грудь. Как печально. Не хочу делать другими таких, как она. Но что еще она может? Поэтому она обратилась к вам, единственному человеку, который, как она помнит, был с ней добр. Но, Сукай-сенсей, так или иначе, этой девушке конец. Что это значит? Наркотики уничтожают ее тело. Она и месяца не продержится. Она умирает. Беспомощная, жалкая, несчастная и печальная. Издевательски улыбнулась она. «Однако вы еще можете кое-что сделать», — сказала она. Затем подняла нож и вонзила себе глубоко в шею. На секунду кровь девушки брызнула, заполняя воздух. Затем она упала замертво. «А-а-а!» Это был крик. В конце переулка, проходящая мимо женщина, увидела это и тут же убежала. Асукай поторопился с выводами. Девушка еле дышала. Ее лицо снова стало нормальным. Она исчезла. Чёрт! Асукай прижал платок к порезу, но девушка потеряла слишком много крови. Закатив глаза, она шептала. Та... Асукай нагнулся, приблизив ухо к ее губам. Та... Чёрт... Ругалась она, проклиная все в этом мире. Чёрт... Асукай посмотрел на девушку. Ей не оставалось ничего, как только злиться до конца. Он стиснул зубы и положил руку ей на грудь. Это было гораздо легче, чем он думал. «Расскажите мне все, как было. Она набросилась на вас ножом, затем воткнула его себе в горло. Я правильно вас понял?» – спросил детектив. Он разговаривал с главным свидетелем, который находился рядом с телом, пока не приехали патрульные машины. «Да», – незамедлительно ответила Сукай. Его шея была перебинтована доктором, которого вызвала полиция. «Вы говорили, что знали эту девушку?» «Да, ее зовут Имадзаки Сидзука. Ей 18. Не знаю, где она живет, но адрес может быть указан в школьных документах. Она училась у меня весной». Он отвечал спокойно, не запинаясь, без эмоций. «Есть идеи, почему она напала на вас?» «Она ходила ко мне на консультации. Может быть потому, что мне как кажется, они не очень помогали». «Что ж, мы проверим, являлись ли причиной семейной проблемы», – предположил детектив. Он решил, что спокойствие Сукая – прямое доказательство его невиновности. «У нее было достаточно причин для самоубийства». «Суицида?» «Да, она бы долго не протянула. Наркотики разрушили ее организм, так что такая смерть была сравнительно безболезненной. Передозировка была бы куда ужасней. Правда в том, что сейчас нас заботит больше тот факт, что она торговала наркотиками. Могу вам точно сказать, что в этом деле она далеко не мастер. Не тот район». «Вы знали о ней?» «Она была всего лишь девочкой на побегушках у толкача, которую мы преследуем. Но мы даже не знаем лица этого мистера Большая Шишка». «Вы знали и не спасли ее?» Бесстрастное лицо Сука идеально скрылось за этими мыслями. «Очень скоро вы можете быть свободны. Вы дали свои показания, и мы знаем, что вы ее не убивали. Как только мы унесем тело, можете идти». «Спасибо», – склонил голову Сукай. Вскоре работа была закончена. Он написал заявление, как ему сказали, поставил свою подпись и собрался уже уйти. «Ох, Асукай-сан, это личный вопрос, но…» – начал детектив. «Что?» «Когда она умирала, вы что-нибудь ей говорили?» «О чем вы?» «Я ничего такого не имею в виду. Просто умирая, эта девочка… ее лицо было очень спокойным. словно ее сердце освободилось от всех оков. Если вы нашли слова, успокоившие ее разум, то вы, должно быть, просто великий учитель. Детектив в возрасте резко кивнул. «Простите, я ничего не говорил», – тихо ответила Сукай и ушел. Вскоре Асукай обнаружил, что снова идет по вечерним улицам. Он всматривался в каждый переулок, останавливался и вглядывался в поисках какого-нибудь знака. Его глаза никогда ничего не упускали, словно глаза ястреба, ищущего очередную жертву. Он услышал звук, как будто что-то упало. Затем женский стон, такой слабый, что никто даже не обратил внимания. Однако он тотчас свернул и пошел на источник звука. Он увидел нескольких человек. Всего 7. 6 парней и девушка. Совершенно ясно, тут было что-то не так. Одежда девушки порвана. Она по пояс раздета и ранена. Вокруг 5 ребят. Один в шоке стоял в стороне. Изо рта текла кровь. «Ну, тут все ясно», – прогремел голос Асукая. Все парни повернулись к нему. «А ты еще кто такой?» «Просто чтобы быть уверенным, лучше спрошу. Ты?» Асукай указал на парня, который стоял в стороне и явно был избит. «Ты хотел защитить эту девушку?» Уверенность в голосе Асукай удивила парня. Он быстро кивнул. «Да». «Тогда бери ее и беги», – сказал Асукай, пройдя прямо в толпу, взяв девушку за руку и вытащив ее. «Эй!» – возмутились парни, наклонившись к Асукаю. «Фу». Фыркнул он, и что-то сделал одному из них так быстро, что никто ничего не заметил. Парень упал, остальные удивленно попятились. Асукай без труда подтолкнул девушку к истекающему кровью парню. «Идите, убирайтесь отсюда». «Спасибо», – промямлил паренек, пробиваясь через толпу. Он сжал руку девушке и побежал. «Стой!» – закричали остальные, но едва стали преследовать, как натолкнулись на Сукая. «Это вы стоите», – сказал он, бесстрашно улыбаясь. «Ах так!» – проорали они, доставая ножи из карманов. А Сукай не отводил глаз от лезвий. «Я ничего против вас не имею», – сказал он, – «но мне нужно еще несколько образцов». Одну минуту спустя. Все валялись на земле, только один мальчик стоял на ногах. Странно, но все раны были нанесены друг другу своими же ножами. «Ах!» – стонал последний из них. Зуб на зуб у него не попадал. Асукай подошел к нему и приблизил правую руку парня к груди. Что вы с ними сделали?» «Ты не поймешь, но я не причинял им боли. Я сделал их счастливыми». Его слова, его спокойствие напугали мальчишку сильнее, чем что-либо в его короткой жизни. «Что вы за человек?» «Давай подумаем. Какое может быть имя?» Асукай посмотрел на спину парня. Девушка висела в воздухе. Под ней был ответ. «Мыслитель». «Точно, это оно», – усмехнулся Асукай и вонзил свою правую руку в грудь парню. Раздался приглушенный крик.